Ну а чего ты хотела добиться своими поглаживаниями? Искренне удивляюсь. Демон простой, меня долго упрашивать не придется. Раззадорила, принимая ответственность. Хихикс, да уж, уже вполне спокойно и даже весело хихикнул Риас, обнимая мою шею. Ну ладно, иди ко мне, любимый. Ну, как я и сказал, упрашивать меня не придется. А вообще я уже просмотрел будущее ради кое-каких дел, и мне понравилось, что я увидел в плане поведения моей ненаглядной. Из спальни мы с ней выберемся аж через неделю, ничего такого, просто Риас возьмет время на расслабиться от забот, и я охотно ее поддержу. Лениво поваляться в постели, покувыркаться, принять душ, перекусить принесенной слугами едой, поговорить, вновь заняться активным спортом, снова полежать, почитать вместе книгу по магии из моего пространственного кармана, опять поесть, еще разок принять душ, поспать, проснуться, пошалить, принять трапезу, и так, до полного надоедания ничего не делания, изредка чередуя порядок действий и чем-нибудь его дополняя в случае нужды. Видя, что меня все устраивает, моя заботливая супруга, несмотря на собственную деятельную натуру, готова будет забить на все и вдоволь неспешно понаслаждаться вместе со мной жизнью. От секса бегать не будет, прикрываться якобы ноющей головой не станет, хоть ее он и привлекает явно меньше меня, уже вчера насытилась наперед, но все же готова поступиться и угодить мне. Да, теперь я окончательно уверился, что мне таки удалось завоевать ее до конца. Риас Гримари, теперь уже Феникс, мою любимую звездочку. Некоторое время спустя, Греция, Крит, город Ираклион. Умеет же Дулия выбирать места. Впрочем, да, однозначно, судя по тому, что это ресторан с местной кухней, тот Джокер Небес просто решил не отказывать себе и не изменять традиции. Мы ведь с ним в последние пару раз как раз в подобных заведениях и встречались ради различных разговоров. Было это не так чтобы часто, в прошлый раз я попросту решил поздравить его с перерождением в Крылатого, а заодно дать позже возможность протестировать его силы. Ну и мне самому было любопытно, и да, бывший и без того не слабым, Дулия стал еще сильнее. Правда, он целиком и полностью полагается на силу своего святого механизма, и это не всегда хорошо, но конкретно в его случае мало о чем можно беспокоиться. Буря Зенита способна быть поистине устрашающим оружием, а уж в руках у существа уровня 10-крылого ангела, короче говоря, легко представить себе процесс сбоя с Дулия по описанию происходящего примерно такими словами. Мир вокруг сошел с ума и стремится уничтожить тебя любым доступным способом. Это если кратко. В более развернутом виде стоит упомянуть, что призываемые Гесуэлда Ветра теперь как минимум ничуть не уступают таковым у Сусанаа, при этом они не только пытаются разорвать тебя на части, но и замораживают до костей, плюс постоянно бьющие с небес молнии, плюс невозможность встать на землю, оживший грунт моментально обволакивает, засасывает, погружает и давит с невероятной силой. Свои пузыри Дулия также против меня использовал единожды, и это оказалась очень деморализующая техника, пусть и одноразовая. Второй раз, которая уже почти не влияет на жертву, по словам самого носителя бури Зенита. Как бы там ни было, даже без всего этого, Джокер Небес не имел таких уж ярко выраженных слабостей, что на дальних дистанциях, что вблизи, довольно быстро после перерождения освоившись с созданием метательных копий оружия из света. Даже мне пришлось тогда повозиться против всего этого арсенала, пока я не начал накапливать. Так что Дулия Гесуэлда сейчас находится на уровне сильнейших моих фигур, а значит и занимает не последнее место среди сильнейших бойцов мира. Собственно, пересчитать тех из моей свиты, кто способен его победить, можно пальцами одной руки. Это офис, ну, тут все понятно. Далее, Сайрарк, так как его практически невозможно остановить от навязывания ближнего боя, когда он находится в своем аналоге моего Джаггерна Updrive, Ясака с ее Ядзюцу, что способно нейтрализовать даже такое стихийное буйство. Возможно, Артур и Тобиа, что умеют резать пространство, а значит и могут добраться до моего знакомого, в теории. Акина, если успеет нанести удар световым рейлганом первой. Еще вот Гаспер способен остановить во времени работу бури Зенита, но пока все равно не настолько силен, чтобы сразить даже Дулия без Лангина. Остальным, увы, нечего противопоставить этому ангелу, сражаясь против него вне цельной команды. Короче говоря, силен итальянец. Так о чем я? Ну да, в этот раз место для встречи выбирал Дулия, и вышло оно достаточно интересным. Ничего прямо такого глобального и сильно важного тут нет, Однако почувствовать себя любопытным туристом я смог. Во-первых, в городе сильно присутствие почему-то избегающих меня представителей греческой мифологии. Неужели связь с Уроборосом заставила заопасаться? Их поведение дало некоторую пищу для размышлений. Во-вторых, просто красивые виды, включая знаменитый Кносский дворец, от которого, к сожалению, мало что осталось. Зато мне, как практикующему магию душ, удалось поговорить с местными призраками сверхъестественных существ, что жили тут еще во времена Минойской цивилизации, и так до сих пор и цепляются за мир людей по той или иной причине. Многое, в общем, удалось успеть сделать, пока Дулия добирался в этот облюбованный им ресторанчик. Упрекать его не стал, так как дело было несрочным. Только предупредить о надвигающемся, долгожданном самим Гесуэлда событии, а также о своих планах на него. А вот и он сам, дружелюбно машет рукой. Приветствую, пожимаю руку, обмениваюсь ничего не значащим набором дежурных фраз. Интересно, что бы про нас сказали сейчас старпер из числа демонов, и наиболее радикально настроенные другие ангелы. Наверное, ничего хорошего. Зашли внутрь, подождали, пока нас проводят к свободному столику. Подошла мило улыбающаяся нам обоим чуть смуглая фигуристая официантка брюнетка и приняла заказ, слегка удивившись идеальному произношению нашего греческого. По внешнему виду очередных клиентов у нее явно сначала сложилось впечатление о богатом европейском туристе и его аскетичном коллеге из кругов чуть проще в отпуске, так что ожидать от нас можно было скорее обращение на хорошем английском. «Мне, пожалуйста, пока что порцию сувлаков и мусаку, из питья». Изучив меню, начал священнодействовать Дулия, заказывая еще не пробовавшиеся им блюда. В меню были не только состав, но и краткий процесс с приготовления специально для зарубежных гостей. Взгляд сам зацепился за то, что там себе решил взять мой знакомый ангел. Сувлаки, фактически, небольшие шашлыки на деревянных шпажках, типичные для греческой кухни. Для приготовления традиционно используют свинину, и судя по написанному, мясо нарезают на небольшие кусочки и маринуют в смеси оливкового масла, орегано, лимонного сока, соли и перца, затем нанизывают на короткие шпажки и готовят на противне, поставленном на угли, за счет чего мясо получается достаточно сухим. К слову, я вроде бы слышал, что сувлаки считаются греческим фастфудом и продаются практически во всех ресторанах быстрого обслуживания и закусочных. В данном же заведении их красиво подают на блюде вместе с белым хлебом, зеленью и кусочками лимона. Про мусаку я ничего не слышал, но тут написано, что она состоит из запеченных слоев. Из нижнего слоя баклажанов с оливковым маслом, среднего слоя из баранины с помидорами и верхнего слоя из соуса бешамель, плюс грибы. Ну и конечно, Дулия таки ожидаемо не удержался на своем пока что и, подумав еще с пяток секунд, поназаказал еще пару незнакомых наименований на второе. Их смотреть не буду, неинтересно. Мне овощные кефтедесы, среднепрожаренный стейк. Делаю заказ уже я, указывая пальцем позиции в меню. И светлое пиво, на ваше усмотрение. Нет у меня сегодня особого настроения пробовать новое. И боюсь, как бы и у Дулия не ухудшился аппетит после того, как я ему поведаю, зачем я пожелал с ним встретиться. Кефтедес – это, по сути, тефтели, в данном случае овощные, ну а стейк, он и где угодно стейк, ничего незнакомого или необычного. Что же до пива, насколько я знаю, греки традиционно не умеют его делать хорошим, так как у них всегда считалось главным напитком вино. Однако, во-первых, как я уже сказал, мне не до вдумчивых дегустаций, и во-вторых, уже давно прошли времена, когда в подобных местечковых туристических ресторанчиках могли похвастать лишь местным ассортиментом, без намека на импортные продукты. И уж богатому клиенту, готов поспорить, на свое усмотрение обязательно принесут что-нибудь подороже. Рассказывай, друг. Дождавшись ухода улыбчивой девушки в рабочей форме данного заведения, достаточно дружелюбно начал понукать меня Гесуэлда. За время, прошедшее с инцидента с Вальпером и детьми, и моего последующего близкого знакомства с Дулия, он действительно в каком-то смысле стал моим другом. По крайней мере, уж он себя таковым по отношению ко мне считает без каких-либо оговорок. А уж когда итальянец узнал, кто предоставил небесам наработки, благодаря которым появилась возможность перерождения человека в ангела, это ведь также было отчасти мечтой Дулия, посетить знакомых на третьем небе, где собираются души верующих христиан после смерти их бренных тел. Так просто туда не попасть, не будучи ангелом, Слишком уж стала хрупка система. В общем, да, Гесуэлда считает, что многим мне обязан. Справедливость подобной точки зрения я, пожалуй, оставлю на защиту и отстаивание самому Дулия, ведь считаю, что делал именно и только то, что должен был, не больше, но и не меньше, зачастую преследуя свои сопутствующие цели с интересами. Разговор с Гесуэлдой я начал с описания моей личной жизни и успехов в работе, заставив парня состроить наигранно завидующее мне выражение лица. Сам он по своему характеру независлив, но тут, конечно, в целом завидовать есть чему. Молодая и любящая красавица жена, растущая как на дрожжах известность с количеством контрактов для меня и дома Феникс, улучшение позиций в социуме демонов. Дулия не был закостенелым демононенавистником, и вполне мог порадоваться за компанию даже последнему пункту, который про контракты, на которые ангел обычно смотрит косо и как на неизбежное зло. Принесли еду. Разговор ненадолго прекратился, ровно до тех пор, пока мой знакомый ангел не испробует по частичке каждого блюда, сосредоточенно их при этом пережевывая и прислушиваясь к ощущениям. После этого Дуля вернулся вниманием всей мир, и продолжил беседу как ни в чем не бывало, со вкусом, но уже на автомате поглощая яство. Собственно, еще до паузы я закончил со своими делами, и теперь пришел черед Гесуэлда поделиться своими делами и новостями, которых оказалось не так чтобы уж и много. Ангел-гурман поведал мне о, если можно так выразиться, бытие обитателей небес и о красотах этажей рая, в частности о вечных ночных пейзажах второго неба, где всегда царит ночь и с любой точки видно просто непередаваемое зрелище, не засоренное излишним освещением, не замутненное облаками и летучими загрязнениями, столь близкой и пугающе манящей бездны бесконечного космоса с бесчисленной россыпью мерно горящих разноцветных огоньков звезд. Постепенно беседа таки приняла чуть более деловой оттенок. Дулия поделился вестями с седьмого неба, места, в котором присутствует лишь трон библейского и его же система, а если без пафоса, то просто пересказал то, чем поделился с ним обеспокоенный Михаил, собственно, кое-как и заменяющий на седьмом небе ушедшего бога. Некоторые мифологии непонятным образом притихли и зашевелились. Необычайно серьезным тоном сказал Гесуэлда, словно предчувствуют некие перемены. Да, я тоже заметил, боги такие. У некоторых пантеонов имеются свои собственные штатные предсказатели, вроде тех же Норну скандинавской, Мойру греческой мифологии и так далее, так что неудивительно, что много кто уже знает о предстоящем беспорядке неизбежной гражданской войны у демонов, что может затронуть не только жителей ада. Вляпаться в такое рады только единичные боги с аспектом войны или разрушения, но кроме них большинство адекватных сторон наверняка должны предпочесть отстраниться и не вмешиваться, пока окончательно не определится победитель. Это означает как отсутствие агрессии, так и откровенной открытой симпатии к любой из сторон. Впрочем, скандинавы как раз и почему-то вполне дружелюбны к демонам, в частности по отношению ко мне, а вот остальные плеяды божеств, непонятно. Вот как раз в данной местности, как я уже упомянул, сильно присутствие представителей греческой мифологии, да что-то они все меня показательно избегают. Если я сначала думал, что это из-за офис, то теперь не уверен, сие вполне может быть связано и с тем, что поведал Дулия. Да и ненавистные мне японские боги уже явно давно что-то мутят, тот же неадекватный Сусанаа, или вот неизвестный автор проклятия, преследующего всех Кьюби. А ведь я вроде как не давал лично им повода. Могли ли они быть дальновиднее всех остальных, при этом сделав ставку против меня? Ох, как бы там ни было, пришло время озвучить основную тему. Ангел, обжора как раз закончил процесс опробования заказанного, ограничившись именно что опробованием, без вульгарного набивания брюха. Итак, к делу, Дулия. Гесуэлда сразу же подобрался, но внешних признаков волнения не выказал, хоть наверняка уже и давно догадался о том, о чем пойдет речь. Ну, как он думает, что догадался. Все же Джокер Небес уже давно ждет от меня вполне себе определенной информации в Альпире и душах детей. А значит, мне придется сейчас сначала удивить Дулия, и только затем обрадовать. Вот тут, передаю своему сотрапезнику тоненький конверт. Детали того, как, когда и при каких обстоятельствах у церкви будут скоро украдены осколки экскалибуров, а также мое предложение о том, как легче и безболезненнее всего предоставить Кокобелю оставшиеся осколки, которые его агенты выкрасть не смогут. То есть как, скоро будут украдены? «Почему ты так спокойно об этом говоришь?» – спросил перерожденный ангел спустя десяток секунд въезжания в ситуацию с почти что взаправду слышимым скрипом буксующих мысленных шестерен. «Я не совсем понял о предоставлении оставшихся осколков. Спокойно говорю, потому как у Рилы так уже что-то такое давно начал подозревать про возможные действия данного падшего ренегата. Начинаю я объяснять слегка неприглядную правду своему знакомому ангелу. Более того, ваш директор Скалии Просвещения уже давно искал способы качественно объединить осколки Экскалибура в один меч. Вальпер с Кокобелем просто каким-то образом добрались до решения сей проблемы раньше него. Если добавить сюда тот факт, что высшие иерархи церкви после предупреждения небесами, посовещавшись, и сами секретно выдвинули наверх предложение выдать имеющиеся осколки врагу для процедуры, чтобы потом реквизировать уже почти полностью объединенный Экскалибур. В общем, насколько мне известно, архангелами данное предложение таки было нехотя одобрено. Но, как же так, неверяще забегал взглядом Дулия по столу. Что значит выдать врагу? Это же предательство, хотя, если назвать это военной хитростью. Но все же Кокобель ведь не может быть настолько дураком, чтобы не насторожиться, если осколки достанутся ему на блюдечке, без драк и жертв со стороны церковников, то он наверняка заподозрит неладное. Вздыхаю и опускаю взгляд. Да, мне это тоже не нравится. О, кажется, Дулия понял. Райс, только не говори мне, что иерархи собрались пожертвовать защитниками текущими владельцами осколков. Скорее всего, так и есть, Дулия. Красные сутаны наверняка уже давно все решили, мол, все во славу его, как говорится. А небесам вряд ли известны подобные мелкие детали. Поэтому я и прошу тебя лично доставить этот конверт наверх. А то что-то обычная дипкорреспонденция, как и внутренняя переписка у вас в последнее время, странным образом сбоит в самый неподходящий момент. Судя по изменившемуся лицу Гесуэлда, он прекрасно понял вполне себе прозрачный намек на тот случай с ним и фальшивым приказом по защите объекта, в котором работал Вальпер. Информация в этом конверте более точна, чем имеющиеся у вас всех сведения с догадками. Она позволит минимизировать потери и при этом создать видимость сопротивления. Вот как, задумчиво прошелся ангел-итальянец пятерней по своей растрепанной шевелюре. Откуда только ты это все знаешь вообще? Оттуда, что вижу будущее, да. Скажем так, в стане Кокобеля есть шпион, переметнувшийся к Азазелю. Говорю с усмешкой, вспоминая, как кучка слабых чернокрылых пыталась убить Усаги, с понятным результатом. Его талант в иллюзиях плюс мое тело под моим же управлением позволили произвести даже не бой, а форменное избиение падших, которых в свою очередь пришлось после потасовки спешно эвакуировать в комнату ожидания беседы с губернатором пернатых, что позже таки нашел к пленным подход и выпустил их уже как своих двойных агентов. Однако есть и ложка меда в этой цистерне дегтя. Привлекаю я внимание Дулия после продолжительной паузы на раздумья. Сразу как Кокобель появится в Нюрнберге и проведет слияние осколков. В Нюрнберге, перебил меня Гесуэлда. В Нюрнберге, подтверждаю я с кивком. В Нюрнберге, непонятно зачем, повторил ангел, задумавшись. Да, в Нюрнберге, повторяю я название города. Ну, там, Дюрерштадт, съезды гитлеровцев, вторая столица Баварии, пряники. Нюрнберг. Это я понял, но почему именно Нюрнберг? Озадаченно покачал головой Дулия на мой ассоциативный ряд. Потому, что это территория Зефирдера Гласия Либалас, племянника нынешнего владыки Асмодея. Да, я тоже когда-то удивился, когда узнал, что этому самому демону, которому когда-то обещали мою милую сестренку, принадлежит такой неплохой участок, соседствующий с территорией Дихаузера Белела, и это с его-то талантами и характером находить проблемы себе на ровном месте. Впрочем, когда я сразу за этим узнал, что управляет там всем приставленный к Зефирдеру опытный подручный из дома Гласия Либалас, все встало на свои места. Правда, еще больше я иронично удивился тому, что такую важную личность, как несостоявшийся жених Райвиль, затронули планы Кокобеля. Раньше Кокобель планировал наезд на Куа и показательную порку Риасгрима Риссона и Ситри, но, как ты понимаешь, после того, как первая стала моей женой, а сам я обзавелся офис в качестве королевы, Кокубы даже ближайшие и самые преданные подчиненные загрызли бы. Никто не хочет не просто войны, а полного и неумолимого уничтожения от рук Урабороса. На этом моменте Дулия зябко поежился от моих слов, несмотря на жару, и кое-как выдавил из себя улыбку. Поэтому Кокобель решил не провоцировать конкретно и исключительно лишь меня, дабы я не пошел на крайние меры. Вместо этого он нацелился на следующее слабое место одного из нынешних владык, и этим местом стал Зефирдер. Падший планирует выкрасть осколки, переместиться в Нюрнберг, объединить Экскалибур и навести там шороху. Так вот, что касается ложки меда, ритуал будет проводить Вальпер лично, так что я приглашаю тебя вмешаться в события после ритуала. Наконец-то, откинулся на спинку стула Дулия, с появляющимся предвкушением на лице. Если все пройдет как я планирую, то Кокобеля возьму на себя я лично. Ты мне поможешь, и будешь не один. Возможными телохранителями Вальпера ты займешься вместе с одним пареньком. Ты его видел, уже зовут Изая. Эта операция будет его местью Вальперу, и я не имею права его лишать ее. Насчет оживления детей я уже договорился с Васко. Валерий с ее Граалем будет дежурить в надежно защищенном месте, рядом с телами. И сразу после уничтожения кристалла тюрьмы душ вернет бывших подопытных Вальпера к жизни. Красотой и показательностью процесса воскрешения прямо на поля боя с Кокобелем, как ты понимаешь, по здравому размышлению придется пожертвовать в пользу надежности и безопасности. Кто знает, что падший еще попытается выкинуть напоследок, увидев подобный ненавистный ему симбиоз усилий демонов и церковников. Гесуэлда понятливо кивнул на мои слова. Остальные мои фигуры также будут заняты защитой подходов, предотвращая хаос. На удивление, Кокобель собрал немало средств и живого мяса в качестве сопровождения. Гораздо больше, чем планировал использовать в Японии. У меня есть догадки о том, кто его подтолкнул к этому, или даже напрямую в разных смыслах проспонсировал, особенно если учесть, что будет твориться одновременно со всем этим в преисподней. Однако тебе не стоит об этом беспокоиться. Если ты не передумал участвовать, то вот тебе артефакт связи. Возьми отпуск у своих сроком примерно в неделю, переберись куда-нибудь поближе к месту действия. Мюнхен, например. Я свяжусь с тобой за час до боевой готовности, возможно даже подкину телепортом прямо на место, когда придет время. Сосредоточенно молчим, каждый думая о своем. Артефакт ангел со стола забирать не спешит, но и ни о каком отказе от участия с его стороны не может идти и речи. Дулия прикидывает все возможные варианты с учетом озвученных данных, и то, как мой план отразится на фракции небес. Нет, никакого подвоха от меня Джокер небес не ожидает, но все же Гесуэлда, не какой-нибудь зацикленный мститель, и верность своей организации с ее благополучием у него всегда были и будут находиться на первом месте. Просто потому, что идеалы с убеждениями сознательной части церковников и ангелов полностью совпадают с его собственными. Вот, наконец, Дулия кивнул своим мыслям и без суеты забрал артефакт в виде металлической пластины с обозначениями. Очевидно, посмотрел на ситуацию со всех сторон и решил, что ничего из моего довольно простого плана не нуждается в немедленной доработке. По крайней мере, ему явно ничего не бросается в глаза необычного или не стыкующегося со всем остальным. Эх, мне бы подобную уверенность с отсутствием паранойи. Дуля, решаюсь я все же предупредить своего друга. Будь осторожен, у меня крайне плохое предчувствие по поводу этой операции. И мои предчувствия часто сбываются. Это будет звучать странно, да и не мне тебя учить, но в бой ты должен будешь выйти, предварительно решив или избавившись от всех отвлекающих моментов и мыслей, полностью собравшись и сконцентрировавшись на деле. Возможно, вмешается третья сторона, или противник поведет себя нестандартно. Будь готов ко всему. Напишу завещание и введу знакомых в курс моих дел, чтобы смогли перенять в случае чего. С намеком на улыбку, совершенно не вяжущимся с абсолютно серьезным тоном, то ли пошутил, то ли всерьез заявил Гесуэлда. Видения во снах показывают, что имеется определенный плохо просчитываемый шанс смертельного исхода для Джокера Небес. Причем я просмотрел слои с вариантами будущего не только там, где Дулия участвует в операции, но и там, где я его не посвящаю в нее вообще, а сам носитель бури Зенита при этом, соответственно, в критический момент находится далеко от основных мест действий моих планов. И все равно, что так, что эдак, шанс для него остается и колеблется в незначительных пределах, а темпоральный отрезок риска примерно такой же во всех случаях, плюс-минус пара дней по временной шкале да и от демарша Кокобеля. Сие определенно свидетельствует о том, что на Гесуэлда готовится покушение. Однако, несмотря на это, предупредить о чем-то конкретном я своего знакомого ангела не могу. При варианте, в котором мне удается уговорить Дуля отсидеться в полной безопасности в единственном месте, что может полностью убрать вышеозначенный риск, попутно происходит вообще какая-то бредовая хрень, не поддающаяся моему пониманию. Я даже не стану ее излагать подробно, но в двух словах. На родине ангелов каким-то образом происходит некая техногенная катастрофа с участием драконов и еще кого. Как именно факт отсутствия Дулия на небесах предотвращает подобное начало с развитием событий, совсем без понятия. Ну и да, если кому интересно, то причина плохой просчитываемости шанса Гесуэлда, а также то, что момент самого боя с Кокобелем виден ужасно. В этом всем виноват уже знакомый, опостылевший туман враждебного нейроманта, досаждающий мне уже которое время и мешающий разобраться в некоторых планах остальных моих врагов. То, что нейромант решил высунуться именно сейчас, вполне естественно, учитывая скорое нападение сил последователей старых владык на нынешнюю власть демонов, которое произойдет чуть ли не одновременно с выходкой Кокобеля. Скорее всего, это не спланировано, а простое совпадение, и нейромант просто максимально путает мои карты, чтобы выбить из колеи, заставить занервничать и начать принимать неправильные решения. По крайней мере, я не представляю себе, что же может объединить Коттрию, Крузирия и Шальбу, вместе с Кокобелем, при том, что последние одинаково ненавидят как демонов, так и ангелов, не говоря уже о невозможном союзе с осторожным затворником Резивимом, пусть даже и его войска также будут участвовать. Как бы там ни было, если рассуждать логически, то Дулия в этой операции мало что способна угрожать. Со своим механизмом он действительно силен, а даже если и случится непоправимое, то у меня есть кому его воскресить. Чтобы предотвратить возможность последнего, противник обязан будет суметь заключить душу Дулия в ловушку, или же полностью и быстро уничтожить тело вплоть чуть ли не до атомарного уровня. Неудерживаемые ничем, души ангелов моментально уходят на небеса на сохранение, и достать их оттуда проблематично, но не в случае, если есть тело Грааль. И враг также в первую очередь должен быть проинформирован о том, что у меня вообще имеется возможность воскрешения, чтобы о таком заморачиваться. Так что да, я считаю, что мое решение не грузить Дулия лишними странными и волнующими подробностями, пророчествами, вполне верное. В конце концов, я не его личный ангел-хранитель, чтобы ограждать даже от лишь гипотетического покушения, которые, ко всему прочему, случаются с Дулия не так уж чтобы исключительно редко. С его способами проведения досуга и постоянными перелетами по миру, ангел-итальянец частенько находится вне пределов безопасной зоны церкви и небес. В узких кругах всяческих фриков, экстремистов, злопыхателей, конкурентов из других мифологий, первый перерожденный ангел – известная и лакомая цель. Так что нападения или просто наезды на Гесуэлда все же иногда случаются. Ничему тупых и самоуверенных баранов не учит статистика подобных событий. Тем временем, поговорив еще немного о деталях предстоящего дела и рассчитавшись с официанткой, мы дежурно попрощались и без расшаркиваний разошлись по своим делам. Неделька предстоит хлопотная. Дворец Алого Владыки, малый рабочий кабинет Люцифера, Сарзикс, Райзера и Аджука. И вновь тот не самый востребованный и частый в посещении кабинет, который не более удобный и роскошный основной, и тем более неприемный для деловых гостей, а малый, фактически запасной на случай реновации или какой-то слишком сложной и затянувшейся уборки основного. Именно тут состоялся небольшой срыв Грейфи на мужа, когда она пообещала последнему не допустить дурного влияния политики на Меликаса. В данный же момент здесь, правда, собрались уже другие действующие лица. И на этот раз причина сбора конкретно тут, собственно, ее не было. Присутствующие могли бы собраться где угодно, и втроем обеспечить себе приватность собственной магией вручную гораздо лучше, чем на это способна практически любая, даже самая навороченная стационарная защита от прослушивания. Ведь личности и звания присутствовавших как бы говорили сами за себя. Нынешний владыка Вельзевул зашел в своих взаимоотношениях с магией уже хорошо так дальше, чем просто на «ты». Стоящий рядом с ним Райзер Феникс пусть и во многом ему уступал, но имел недоступный даже для Аджуки уровень воздействия на реальность, позволяющий снизить именно что шансы и всяческую вероятность прослушивания вплоть до нуля. Ну а Люцифер был способен в любой момент поделиться с обоими просто прорвой демонической энергии, поддержать даже не то что барьер от прослушивания, а полноценный непробиваемый защитный, призванный противостоять атакам вплоть до божественного уровня. Трех деятелей окружала уже знакомая обстановка. Можно сказать, офисно-казенного толка, если, опять же, закрыть глаза на зелень, картины на стенах и на дорогущие материалы, из которых изготовлена только на первый взгляд утилитарного вида мебель. Кресло начальника все так же было как бы и не более удобным, чем в основном кабинете, но в этот раз по случаю добавилось еще пара таких же, или очень похожих. Ну и да, тут все равно имелась соответствующая реальной приемной комнате система приватности и защиты от сканирования, на данный момент вполне себе активная и включенная в режим полной паранойи. Элегантно потер переносицу алый сатана. Несмотря на усталый вид, фигура, поза и лицо Сарзикса как обычно выражали аристократизм пополам с располагающей доброжелательностью. Обычное его деловое состояние, готовое для демонстрации даже ближним родственникам, так как маской служила более чем отменной. То ли маска так хорошо прижилась, то ли изначально отражала почти что именно то, что демон и ощущал по отношению к тем, кого считал своими соратниками и членами семьи. Стоит, правда, отметить, что моральная усталость все же легко просвечивалась даже за этой маской. Сказались нервное напряжение и необходимость проконтролировать все, что только можно в пределах собственной неохватной зоны ответственности в связи с грядущими событиями, а также несколько бессонных ночей подряд в компании кипы документов донесений от шпионов в стане врага и других различных осведомителей из числа работающих как на самого Сарзикса, так и на Серафолу, и даже Фальбиума. Последних было мало, но это и не его профиль в целом. Однако странным вплоть до теперешнего момента было другое. Самый умник в их дружной компании нынешних вседержителей власти из фракции новых владык, от жука Вильзевул, предоставил по происходящему и планирующемуся силовому нападению поклонниками старых владык до непростительного мало информации, наверняка в немалом количестве и качестве собранной через собственные каналы. Это было странно, но, как только что выяснилось, имело весьма веское обоснование. И это обоснование, а также то, что оно уже обуславливает, или еще может означать в плане будущих изменений в процессах управления адом, в общем, это обоснование двое других собравшихся демонов только что опрокинули чаном холодной воды на бедный перегруженный мозг Люцифера, которому еще только предстояло все это обстоятельно обмозговать. «Видеть будущее?» – переспросил, стараясь не показать скепсиса, Сарзикс. «Не совсем видеть, но да», – задумчиво рассматривая свой набор ногтей на пальцах правой ладони, поправил своего давнего товарища Вильзевул. «Ты, значит, тоже, Райзер?» Риторически поинтересовался алый сатана у неординарного феникса-младшего, таким тоном, будто спросил сакраментальное Ету, Бруте, насколько хорошо, так же как и от жука, лучше. Спокойно подтвердил главный умник. «Это он меня научил чему смог. Я пока не достиг его уровня, и подозреваю, что никогда не достигну». Вышеозначенный умник, голубоглазый мужчина с волосами зеленого цвета, собранными в прическу свободным зачесом назад, выглядел при этой своей реплике по собственному обыкновению вполне спокойно и даже стильно. Выражение его лица ни на миг не сменило маску собранности на недовольство, а присутствие извечной ауры загадочности и скрытых знаний слишком много знающего существа так и продолжило ощущаться прочими лицами, присутствующими на протяжении части всего уже произведенного и еще только запланированного диалога. И ничто в его поведении с ровными интонациями не говорило о какой-либо досаде или зависти по отношению к своему бывшему ученику, ставшему учителем. Хотя наверняка определенная, невеликая доля затаенной досады все же имела место быть. Как это всегда происходит у кого-то, кто вынужден продираться к результату сквозь тернии с нуля, по отношению к тому, кому все вроде как досталось уже готовым. По одному лишь внешнему виду, без знания мыслей, сложно сказать. Однако если подобная досада и была на самом деле, то на поступки и решения от жуки из-за характера, опыта и склада ума последнего она никак не влияла, а лишь являлась дополнительным стимулом для саморазвития признанного первооткрывателя новых научно-магических горизонтов. Одним из многих стимулов, восторг с каждым годом расширяющегося понимания необъятности этих самых горизонтов пока что неизведанного и ожидающего своего череда в бесконечном списке будущих открытий, этот восторг более чем однозначно перебивал все низменные позывы зависти и прочих чувств, иногда затмевая собой и базовые потребности в виде необходимости во сне и еде, которыми нынешний Вильзевул порой мог пренебречь, попросту забывшись в экспериментах. Та же плоть и кровь Уробороса, например, открыла глаза на такое. «Надеюсь, обойдемся без демонстраций», — решил прервать наступившую паузу Райзер после нескольких минут молчания. «Да, пожалуй, в этом нет необходимости», — нехотя согласился Сарзикс, вспоминая неожиданный подарок неприглашенного Феникса на празднование представления Меликаса народу, когда сам Малый Сатана еще и совершенно, как теперь оказывается, в точку подумал, что Райзер чуть ли не будущее способен предвидеть, тут же, впрочем, заменив данную мысль на предположение о наличии у последнего развитой шпионской системы. Думаю, данного времени с момента озвучивания новости тебе уже должно было хватить на то, чтобы при этих вводных понять, почему я не предоставил достаточно сведений по скорым военным действиям. Вздохнул, видимо, куда-то торопящийся от жука, при этом показательно сверившись с вынутыми из кармана ретроградно выглядящими, но все же невероятно искусно выполненными механическими часами на цепочке шатлени, со скромной надписью «Реутлингер ГМБХ», почти теряющейся в элегантной орнаментальной инкрустированной вязи на внутренней стороне крышки. «Вообще-то нет, не хватило», — признался слегка нахмуренный Люцифер. «Более того, я в таком случае еще больше задаюсь вопросом, почему ты не работаешь вместе со мной, учитывая твои, ваши уникальные возможности». Дорогой Шурин, с легчайшим оттенком беззлобной насмешливости призвал Райзер брата жены к разуму. Ты ведь не думаешь, что подобное нашему умение исключительно уникально? И ладно бы только это, но даже не обладая еще пока не озвученными сведениями, в качестве предосторожности вполне можно было бы предположить, что у наших врагов также есть кое-кто, кто их направляет аналогичным умением. Вельзевул покосился на блондина, но решил последнюю реплику не комментировать. От жука подозревал нечто подобное, однако его умений в нейромантии критически не хватало, чтобы утверждать что-либо наверняка. «Намекаешь на возможные связи с оракулами и провидцами у других мифологий?» Никак не отреагировав на дружескую подколку, задумчиво помассировал подбородок оловолосый демон, прикидывая новые варианты. «Не намекаю, а прямо говорю», — кивнул носитель повышающего механизма, огнедышащему узнику которого, как обычно, не было особого дела до политики двуногих, а потому он по большому счету молчал на подобных важных собраниях, только не обязательно что других мифологий. В общем, я точно знаю, что он есть, и что половина тобой собранной макулатуры, заранее скормленная когда и кому нужна дезинформация. Зная будущее, такое легко провернуть. Не говорили мы с Аджукой тебе об этом потому, что тогда невидимый кукловод в стане противника успел бы отреагировать и соответствующим образом подредактировать свои планы. И да, прямо сейчас, идеальный момент для изменения общей стратегии. Вы, новые владыки, еще успеете аврально подготовиться по-настоящему, а наши противники, нет. Я позаботился об этом. Райзер поморщился, постаравшись сделать это незаметно для остальных. Да, много что из того, о чем ему пришлось позаботиться, осталось за кадром. Предупреждение верхушки ангелов через знакомого и вот теперешнее раскрытие Люциферу своих талантов – лишь вершина айсберга из менее значимых действий, что все вместе должны повернуть ход событий в иное русло. И все они были сделаны, даже несмотря на то, что Фениксу-младшему явно не нравилась роль недосягаемо хитрого манипулятора, ворочающего бесчисленным количеством динамических переменных влияния на своих и чужих разумных. Вообще прибегать к подобному в том или ином виде приходилось часто, и по большему счету это опускалось или упоминалось лишь намеками в данных записях его будущей биографии. Тот же Magnum Opus Райзера, план по введению автоматизации контрактов с миром людей для получения океанов духовной энергии, он ведь гораздо глубже и сложнее, чем было о нем ранее написано. И при этом данный план все равно по факту получился на порядке проще, чем мог бы быть, учитывая имеющиеся инструменты потенциальной власти. Как бы там ни было, Райзер делал и планирует делать лишь то, что необходимо, не заигрываясь с более всесторонним доминированием над всеми возможными сферами деятельности родной, или тем более неродных мифологий. Это попросту отнимает ну слишком уж много сил и личных ресурсов, нормально не делегируется, и в итоге принесет дивиденды лишь в формах, которые уже не будут иметь значения, если апокалипсис с участием Трихикса таки случится.